Шестой пункт – высмеивание чего-либо из религии посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, или из того, что он рассказал относительно вознаграждения и наказания, становится неверным. Доказательством этому являются следующие слова Аллаха. «Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали». Этот аят, как упомянули многие комментаторы Корана, что причиной неспослания этого аята было в Газва Табук, когда вышел пророк, да благословит его Аллах и приветствует и те, кто был с ним. И много раз выходили вместе с ним некоторые из лицемеров, показывая внешний ислам, скрывая неверие. Некоторые из них сказали: «Мы не видели подобных нашим чтецам», имея в виду чтецов Корана, «не видели более трусливых нашим чтецам при встрече с врагом и более прожорливых, чем они». Лживее речей и более трусливых при встрече с врагом, прожорливых, то есть любят еду и мирское, цепляясь за нее. Более лживей, то есть лжецы и трусливее всех при встрече с врагом. И ниспослал Всевышний Аллах аят в защиту своих приближенных. «Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали». И когда были ниспосланы эти аяты, пришли некоторые из них, кто говорил подобное, пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, извиняясь, и сказали: «О посланник Аллаха, воистину мы шутили и развлекались». Некоторые из них сказали, чтобы скрасить тяжесть дороги, то есть мы просто говорили, не имели на самом деле то, что сказали, потому что Аллах опозорил их, сразу же, как заговорили об этом, не спустилось то, что позорит их. Аяты читаются, позоря их. Здесь сказали ученые, что есть два предположения. Первое из них, что они были лицемерами, и это более очевидно. Что те, кто говорили: «Мы не видели более прожорливых, лживых и трусливых при встрече, чем наши чтецы Корана», было сказано, что это сказали лицемеры. Второе мнение, что они не были лицемерами, а были из числа невежественных мусульман, когда сказали это. Всевышний ниспослал эти аяты об их неверии. Потому что это издевательство является неверием, издевательство над Аллахом, над Его аятами, над Его посланником, который является господином чтецов Корана, да благословит его Аллах и приветствует. И издеваться над чтецом всех чтецов Корана, Аллах ниспослал решение о их неверии. Поэтому сказали ученые, тот, кто издевался над чем-либо из религии, становится неверным. И здесь необходимо различать между издевательством над религией и издевательством над тем, кто приписан к религии. Этот вопрос очень важный. Издевательство над личностями является из больших грехов. Когда человек издевается над людьми, смеется над ними, издевательство и насмешка близки друг к другу. Тот, кто издевается и насмехается над людьми, совершает большой грех. О те, которые уверовали, пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Аллах обратился к ним как к верующим. Цель всего этого, если издевательства были над людьми из того, что есть в них, то это является из больших грехов. Как, допустим, мужчина или женщина издевается над кем-то из-за личности, но если издевается над ним из-за его религии, издевается над сунной, издевается над Кораном, издевается над его религией, то это является неверием. Пусть Аллах убережет нас и вас от этого. Поэтому эти чтецы были набожными людьми и были при сражении с вероотступниками против лжеца Мусайлима. Было одно из самых ожесточенных сражений, в которых участвовали мусульмане. Как-то Халид ибн Валид, проходя мимо Салима, вольноотпущенника Абу Хузейфы, да будет доволен ими обоими Аллах, обратился к нему: «О Салим, а боишься ли ты, что с вашей стороны могут прорваться неверные на нас?» Ответил: «Тогда я плохой чтец Корана», и Салим был из тех четырех чтецов-сподвижников, от которого было приказано брать чтение Корана. Салим – вольноотпущенник Абу Хузейфы, другие чтецы – это Абдуллах ибн Амр ибн Ас, Заид ибн Сабит и Абдуллах ибн Мас'уд. И Салиму говорит Халид: «А боишься ли ты, что с твоей стороны зайдут они?» Ответил Салим: «Плох, тогда я как чтец Корана». Чтецы Корана были набожными и богобоязненными, в отличие от этих. Скажем, были они те, кто издеваются из лицемеров или вероотступников. И этот человек пришел, как говорил Абдулла ибн Умар, схватившимся за узду верблюдицы пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И говорит: «О посланник Аллаха», бежав босиком по камням, держась за веревку, говоря: «О посланник Аллаха, воистину мы шутили, воистину делали это, чтобы скрасить путь», а посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ничего не добавляет к словам: «Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и его посланником? Не извиняйтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали». Повторяет ему эти слова пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Такое положение лицемеров на самом деле и многобожников. Как сказал Всевышний Аллах, грешники смеялись над теми, которые уверовали. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу, возвращаясь к своим семьям. Они возвращались радостными, или о при виде их они говорили: «Воистину, эти впали в заблуждение, а ведь они не были посланы к ним хранителями». То есть так поступают неверующие и лицемеры, а не те, кто издевается и насмехаются над мусульманами из-за их ислама, но не по причине них самих, а Аллах знает лучше.